Корнелий положил правую ладонь на сенсорный круг. «Читай, чья это рука?» «Да, вы действительно Корнелий. Чудеса». «Бывают чудеса и похлеще. Не говори мне вы, мы же старые знакомые». «Хорошо. Что ты хочешь? Просто поболтать со старым капусом?» «Не просто, дружище. Ты мне поможешь решить одну задачку. Но прежде всего, ты не на контроле у службы безопасности?» «Я? С какой стати?» «У старины Рибалтера неприятности. За ним следят. Ну и тебя могут подключить к системе наблюдения». «Нет, я бы почувствовал. Я не дырявая жестянка вроде Альфа или Сириуса. У меня дублирующие нейронные схемы плюс независимый блок эмоций». «Эмоции пока оставим, дружище. Что ты знаешь о Лебене? Городок такой». «Абсолютно ничего не знаю. Связаться с информаторием географического института?» «Свяжись, если уверен, что ты не на контроле». «Корнелий, я всегда говорю только то, в чем уверен», — назидательно сообщил Капус. «В отличие от трепача Рибалтера, я его предупреждал, что он достукается до неприятностей». «Я тоже. Но давай о Лебене. Постой. Меня, собственно, интересует Институт генной техники и нейроинженерии. Есть там такой. А в нем закрытый спецотдел». «По спецотделу мне никто не даст информацию». «Капус, ты же не паршивая серийная машина, а супериндивидуальной настройки». «Супер из суперов», — льстиво взвыл Корнелий. «Мне ли тебя учить? Вспомни, как ты добыл нам сведения о проекте застройки Нью-Селены, и мы в рекламбюро вставили фитиль старому халтурщику Драблю». «Да, это было». В хрипловатом голосе Капуса скользнуло явное самодовольство. «Это называется извлечение косвенных данных путем построения окружных и посторонних схем. Пришлось сделать вид, что я интересуюсь историей мировой клоунады, а для этого якобы необходимо...» «Ясно, ясно. Вот и сейчас исхитрись». «Тогда помолчи, дружище Корнелий, и я поработаю». Корнелий положил на панель сжатые кулаки, лег на них лбом и стал думать ни о чем. Но сквозь рассеянные обрывки мыслей пробивалось, как он нес Петра, Альбина Ксота, Халька. «Готово!» — чисто и официально произнес Капус. «Спрашивай!» «Содержатся ли в спецотделе люди против их воли?» «Такого вопроса ты не ставил. Но, судя по работе данного отдела, могут содержаться». «Какая там охрана?» «Обычная ведомственная охрана. Бежать все равно невозможно». «Конкретная тактическая задача. Могут ли два человека проникнуть в институт и, угрожая оружием, потребовать вывести к ним двух заключенных, чтобы затем увезти их в машине?» «Это абсурд. Будет включена сигнализация, охранный отряд прибудет через 4 минуты. Раньше, чем заключенных приведут». «Тогда так. Два человека предъявят документ, что они уполномочены забрать арестованных для сопровождения в столицу». «Документ есть?» «Рибалтер состряпает. У него опыт, а у тебя отличный блок печати». «Да, дружище Рибалтер это умеет. Все равно не выйдет. В институте потребуют подтверждения полномочий по прямой связи». «В документе можно указать, что прямая связь исключена, дело сверхсекретное». «Тогда возьмут индексы этих двух людей, проверят в информатории управления, и люди эти будут обречены». «У этих людей не будет индексов». «Как так?» «Капус, милый, не отвлекайся». «Государственные служащие не могут не иметь индексов. Номер не пройдет». «А если эти двое попросят лишь о свидании с заключенными? Скажем так, по приказу управления привезли на свидание их маленького сына. Предъявят соответствующую бумагу. Будет тогда охрана проверять индексы?» «Тогда, скорее всего, нет. Вероятность 94,7. Но что дальше?» «Дальше двое прибывших, используя момент внезапности, отбирают оружие у охраны. Это возможно?» «Допустим». «Все пятеро, взрослый и мальчик, садятся в машину. Задача — домчаться сюда, в Реттерберг. Получится?» «Сесть в машину получится. Но тут же разоруженная охрана даст сигнал. И машину запеленгуют по индексам похищенных заключенных. И перекроют дороги». «У заключенных тоже не станет индексов». «И у мальчика?» «Да». «Тогда просто дадут сигнал тревоги. Даже если нападающие перестреляют охрану, кто-то один успеет нажать кнопку». «Не хочется мне стрелять охрану», — подумал Корнелий. Да чертиков не хочется. И будет погоня? Сзади погоня, впереди заслон. От погони можно уйти. До заслона. Капус, дружище, посмотрим дорогу. Есть у тебя? Капус включил экран. Изображение было идеальным, без мерцания от помех, которые неизбежно вызывают излучение индекса. Сначала показался фасад института. Старое здание с полуколоннами. Потом побежала невзрачная улица с пыльными липами. Перешла в загородное шоссе. Оно пересекло поле, вошло в крутые, поросшие дубняком холмы. Корнелий видел это словно сквозь лобовое стекло стремительного автомобиля. Шоссе вильнуло, обходя группу пирамидальных тополей. Справа под обрывом засинело море. Опять поворот. Туннель в скале. «Здесь будет первый заслон», — сухо сказал Капус. «Хорошо, вернемся немного». Опять тополя, обрыв, море. «Стоп! Капус, прикинь, погоня достанет нас до этого места?» «Вас?» «Капус». «Не достанет, если вы не замешкаетесь при посадке». «Хорошо. Если мы сделаем так, выскочим здесь, пустим автомобиль под обрыв, а сами скроемся в лесу, поверят уланы, что мы погибли?»